миф индейцев Сиу. Давным-давно в мире была только водная гладь. Паук Иктоми захотел создать земную твердь. Он приказывает различным животным нырнуть на дно океана и принести землю. Но океан так глубок, что это никому не удается. Иктоми решает сделать последнюю попытку и посылает на дно Ондатру. Она послушно исчезает под водой и остается там долго-долго. Когда, наконец, Ондатра всплывает на поверхность, оказывается, что она мертва. Но в когтях у нее зажат комочек земли. Иктоми берет этот комочек и создает из него сушу. Миф индейцев гуронов. А Таенцик, будущую прабабку людей, правитель верхнего мира, за слушание сбросил в океан. Группа животных — бобр, ондатра, выдра, черепаха — поддерживала ее на поверхности воды. Однажды ондатра нырнула, добыла со дна горсть земли и положила ее на спину черепахи. Постепенно горсть земли выросла и образовала сушу. Миф индейцев — чейеннов. Чейены рассказывают, что Великий Дух создал океан рыб и морских птиц. Птицы, устав все время летать над водой, стали искать место, где бы им сесть и передохнуть. Одна из них нырнула в море и достала со дна немного земли. Великий Дух начал разминать этот маленький комок в руках. Постепенно комок становился все больше и больше. Появилась черепаха, которая взвалила его себе на спину. Так возникла земля. Койот крадет солнце. Сначала земля была погружена в темноту. На небе не было ни солнца, ни луны. Вот как они появились. Незадачливый охотник. Койот охотится, но ему не везет. Добыча всякий раз ускользает. Зато орел без труда ловит кроликов. «Буду охотиться вместе с ним», — решает койот. Однако орел по-прежнему ловит множество кроликов, а у койота неудача за неудачей. «Все дело в том, что слишком темно», — догадывается койот. «Кажется, я видел свет где-то на западе», — говорит орел и устремляется в ту сторону. Койот понуро бежит за ним. Они прибегают в деревню, койот замечает, что люди хранят немного света в ларчике, а когда хотят, чтобы свет был ярче, то открывают ларец побольше. В маленьком ларчике хранится луна, в большом — солнце. Когда люди засыпают, орел хватает луну и солнце, кладет в сундучок и взмывает в воздух. Койот бежит по земле и просит: «Дай я понесу сундучок». Орел поначалу не доверяет койоту, но потом соглашается. Светила ускользают. «Вот тебе сундучок, только не вздумай его открывать», — предупреждает койот орел. Однако ноша тяжела, и койот останавливается, чтобы перевести дух. Его одолевает любопытство. Он приоткрывает крышку. Солнце с луной сразу выскакивают и прыгают прямо на небо. Птица грома. Что происходит, когда гремит гром? Кто производит яркие сполохи в небе, вслед за которыми раздается такой грохот? Индейцы знают ответ на этот вопрос. Это птица грома. Кто такая птица грома? Птица грома — гигантская птица, похожая на орла. Она прячется за тучами, поэтому люди ее не видят. Когда она летает, то громко хлопает крыльями, и на земле слышен гром. Глаза ее мечут молнии, которые освещают землю. Добрая она или злая? Птица грома помогает людям, поэтому ее изображение часто встречается на тотемных столбах. У канадских индейцев существует миф о том, что голодный кит держал в страхе окрестности. Птица грома узнала об этом, схватила его своими огромными когтями и превратила в гору. Борьба со змеем. По представлениям канадских индейцев, грозы возникают во время единоборства птицы грома по имени Цоона с гигантским морским змеем Сисиютлем о двух головах, по одной на каждом конце туловища. Взгляд Сисиютли смертоносен. Победить змея можно только силой духа, благородством и внутренней чистотой. В некоторых сказаниях действует не одна, а множество птиц грома. Они вьют гнезда на вершинах горы, несут гигантские яйца. Однажды, рассказывают индейцы племени Сиу, птицы грома помогли людям избавиться от Уингтехи, покрытого чешуей чудовищного зверя с рогом на голове. Уингтехи жил в русле реки Миссури и нападал на людей, а его детеныши жили в притоках Миссури. Однажды птицы грома собрались вместе и стали метать громы и молнии. Они победили змея и его детенышей, и чудовища оставили людей в покое.